Печальны инока глаза, но в них и мир, и покой. О чем скорбит его душа? О чем поет в тиши ночной? Покаяния, покаяния. Отверзи мне двери, Христе Боже мой, Христе Боже мой, Христе Боже. Красив и тих лампады свет, а инок молит горячо. Ты возведи меня на крест и дай сил не сойти с него. Покаяния, покаяния, отверзи мне двери, Христе Боже. Христе Боже мой, Христе Боже. Инок у храмовых дверей, пройду ему поклонясь, ведь он молитвою своей освящает и нас. Покаяния, покаяния, отверзи мне двери, Христе Боже мой, Христе Боже мой, Христе Боже.